Глава вторая. Кража. Таинственный знакомый господина Авниса не заставил себя ждать. Похоже, он примчался, как только получил известие от купца. А тот, надо думать, поспешил отправить гонца. Любопытно, что же стряслось у этого человека? Посетитель мой, которого Тея предусмотрительно проводила в кабинет, оказался невысоким, ничем не примечательным мужчиной лет примерно 50. Впрочем, по людям такого типа сложно сказать, который им идет год. Можно ошибиться лет на 10 в любую сторону. Явно коренной арастанец. Странно сравнивать работорговца и чистокровного Арная. А он отрекомендовался именно так. Но принадлежали они к одному типу. Оба сухощавые, светловолосые и сероглазые. Одет просто, но очень дорого. А фамильный перстень на руке. Иных украшений я не заметила. Стоил примерно столько же, сколько мой дом. Арнай Орис явно чувствовал себя не в своей тарелке, но умело это скрывал. Любопытно, что связывает его с Авнисом? Человеком богатым, но самого что ни на есть низкого происхождения. Впрочем, это я надеялась выяснить в самом скором времени. «Госпожа Нарн», — коротко поклонился он, когда я вошла в кабинет. «Арнай Орис», — кивнула я, занимая свое кресло. «Чем обязана визитом?» «Мне порекомендовал обратиться к вам господин Авнис», — ответил он, меряя взглядом столешницу. «Впрочем, не скрою, я наслышан о вас, госпожа Нарен. Вы были известны в столице. Правда, я считал вас умершей, но...» «Многие поддались этому заблуждению», — ответила я не без насмешки. «Как, однако, ревностно хранили мою тайну те немногие, кому я решила довериться». «Значит, Арнай Орис, у вас какая-то проблема, причем настолько деликатного свойства, что вы не сочли возможным обратиться ни в сыскное отделение, ни к моим коллегам». «Вы правы, госпожа Нарен», — ответил он. «Проблема имеет место. Обращаться в сыскное отделение я не хочу, к частным лицам тоже. Видите ли, я не уверен в том, способны ли они сохранить тайну в том случае, если она будет угрожать моему доброму имени. А во мне, значит, вы уверены». «Я достаточно слышал о вас», — повторил Орос. «Я склонен верить хорошим знакомым». «Прекрасно», — кивнула я. «Мои расценки вас не испугают, я полагаю». «Я готов заплатить любые деньги за то, чтобы доискаться правды», — ответил Орос сумрачно. «А почему, кстати, вы не обратились к моему коллеге?» — поинтересовалась я, между прочим. «Я слышала об этом молодом маге, но пока еще не встречалась с ним. Я приглашал его». Огорошил меня Орос. К сожалению, он не добился никаких успехов. «Арне Орос», — сказала я, закуривая. «У нас не принято перехватывать контракты у коллег. Если делом начал заниматься тот парень, то я...» «Я расторг с ним договоренность», — поджал губы Орос. «Этот молодой человек ничем мне не помог. Я только выбросил деньги на ветер. Госпожа Нарен, прошу вас, мне нужна именно ваша помощь». «Ну что ж...» Вздохнула я, выпуская колечки дыма. «Будь по-вашему. Изложите суть дела. Из моего дома пропали драгоценности», — просто сказал Орос. «Много?» «Изрядно», — ответил он. «Если измерять в деньгах, сумма получится фантастическая. Это драгоценности моей покойной жены. Я хранил их у себя в кабинете под замком. Давно пропали?» 2 недели назад, — помрачнел Орос. «Как вы это обнаружили?» «Очень просто», — ответил он. Открыл сейф, чтобы достать кое-какие документы. Увидел пустые футляры. «Вы заявили о пропаже?» «Нет». «Почему?» Приподняла я бровь. «Вы подозреваете кого-то из домочадцев?» Орос вздохнул, опустил взгляд. «Говорите», — подбодрила я. «Дальше меня ваши тайны не пойдут, ручаюсь». «Это было очень странно», — сказал он, разглядывая свои руки. «И неожиданно. Вряд ли в дом мог проникнуть чужак. Там стоит хорошая защита. А подозревать кого-то из тех, с кем я бок о бок жил столько времени... Но драгоценности пропали», — напомнила я. Орос кивнул. «Скажите, вы нанимали новых слуг? Или кто-то взял расчет?» «Нет, госпожа Нарен», — качнул он головой. «Слуги живут у меня много лет, я хорошо их знаю. Новой прислуги я не брал. Никого постороннего в доме не было. Я не люблю гостей и редко кого-то принимаю у себя». Так что и этот вариант исключается. «Значит, кто-то из своих?» «Возможно. Именно поэтому я и не хотел обращаться в сыскное отделение. А частным сыщикам не доверяю уж, простите. «А мне-то что?» — хмыкнула я. «Я не частный сыщик. Я судебный маг, а это разные вещи, Арнай Орос. Но если уж вы решили обратиться ко мне, то извольте рассказывать все от и до, во всех подробностях, иначе у нас с вами ничего не получится. Итак, вы обнаружили пропажу драгоценностей. Что вы предприняли?» «Поначалу ничего», — осторожно сказал Орос. «Я...» «Да, вы правы, госпожа Нарен. Я прежде всего подумал на тех, кто имел доступ в мой кабинет, а их не так уж мало, начиная со слуг и заканчивая моими детьми. Рассказывайте», — велела я. «Итак, слуги». «Слуг я исключил почти сразу же», — сказал Орос. «Я всех их помню с юности. Они провели в моем доме много лет. Кроме того, никто из них не знал, где я держу эти драгоценности. Ручаюсь». «Вы даже не представляете, сколько всего слуги знают о своих хозяевах», — хмыкнула я. «И тем не менее, если слуг вы исключили, а к тому же не обратились в сыскное отделение, значит, вы заподозрили кого-то из родных. Я права?» «Да, госпожа Нарен», — кивнул Орос. «Вы правы, но все это слишком странно». «Я слушаю», — подбодрила я. «Первым, на кого бы я мог подумать, это мой младший сын», — сказал Орос. «Он играет по-крупному и чаще проигрывает, чем выигрывает. Мне много раз приходилось оплачивать его долги, и он клялся, что бросит игру, но...» «Это мне знакомо», — кивнула я. «Что ж, сын-игрок — это уже неплохо». «Но вы сказали, мог бы подумать». «Почему же не подумали?» «Незадолго до этой кражи», — Орос вздохнул. «Мы серьезно поссорились. Иван проигрался очень сильно, и я не стал оплачивать его долг. Сказал, что еще немного, и я не просто прекращу давать ему деньги, а выгоню из дома и вычеркну из завещания». «Неплохой мотив», — хмыкнула я про себя. «Просто-таки классический. Сын-игрок, угроза лишения наследства, прижимистый папаша. Однако...» «Ивен ушел молча», — продолжал Орос. «Пропал на несколько дней. И тут похитили драгоценности», — ставила я. «Нет», — мотнул головой Арнай. «Это произошло немного позже. Сперва Ивен явился ко мне. Я его не узнал. Он сказал, что расплатился со всеми долгами сам, а от меня не желает больше никаких милостей, что собирается жить сам по себе». «И на какие средства?» — поинтересовалась я. «Становилось все любопытнее». «Он снова играл», — вздохнул Орос. «По-крупному. Поставил все, что у него было. И выиграл в кои-то веки. Продолжил. Одним словом, он выиграл поместье недалеко от Арастона и приличную сумму денег». «Неплохо», — хмыкнула я. «Думаете, он сказал правду?» «Я проверил», — сказал Орос. «У меня есть связи». Он говорил правду. Игра была, и он оплатил все свои счета до последнего риса. И поместье действительно переписано на его имя. И есть свидетели его выигрыша. И сам Ивен сказал, что удача единственный раз в жизни повернулась к нему лицом, да так, что грех испытывать ее снова. Обещал раз навсегда завязать с игрой. Вы ему поверили?» «Он слабый человек, избалованный, но...» Орос вздохнул. «В нем есть немало от меня. Я верю, что он сумеет справиться со своей страстью. Как мне докладывали, с тех пор он не появлялся в городе, не был замечен в игорных притонах. Может быть, кто-то обменял это поместье и долги вашего сына на драгоценности вашей покойной жены?» — приподняла я бровь. «Я тоже думал об этом». Орос опустил голову. «Это мерзко, но я не могу исключать такой возможности. Правда, на момент кражи Ивена не было в городе». «Это еще ни о чем не говорит». «Хорошо, вы сказали, это ваш младший сын. Кто еще?» «Старший сын на королевской службе. 3-й год в пограничном гарнизоне. Домой носу не кажет», — ответил Орос. «Его я подозревать не могу. И Тор мой наследник, в конце концов». «Еще кто-то?» «Дочь», — неохотно признал Орос. «И Найя. Она на выданье. Но ей не было никакого смысла красть драгоценности». «Это вам так кажется», — вздохнула я. «Сколько ей лет?» 16. Девушка в самом расцвете. Я глубоко затянулась и выпустила колечко дыма. «Романтично, я полагаю». Наверняка у нее масса поклонников, и кто-то мог... Госпожа Нарен, поднял руки Орос. Первым делом я припер к стенке Инаю. Я мыслил примерно как вы. Какой-то мерзавец запросто мог одурачить мою дочь, вынудить ее отдать ему драгоценности под каким-то романтическим предлогом. И что же она сказала? Поинтересовалась я. Дело принимало наилюбопытнейший оборот. Давненько у меня не бывало столь предприимчивых клиентов. О, Орос рассмеялся. Иная была оскорблена до глубины души. Прежде всего, она напомнила мне, что драгоценности матери и так достались бы ей после замужества, так что смысла красть их не было никакого. Затем, если бы ей вдруг понадобились деньги, то она их и взяла бы из тайника, где я держу кое-что на непредвиденные расходы. И призналась, кстати, что так и поступала, когда ей хотелось какую-нибудь безделушку. А я не давал денег, или когда Ивен проигрывался в пух и прах, а я был на него зол и не желал платить за него. «Какая бойкая девушка», — ухмыльнулась я. «Вся в мать», — улыбнулся Иорос. «Кроме того, еще и начитанная. Сказала, что драгоценности — это прекрасно, но она понятия не имеет, кому и почем их сбывать. А если бы какой-то хлыщ подкатился к ней и, напирая на свою несчастную долю, попытался уговорить выкрасть эти вещи, чтобы спасти его, скажем, от разорения, так она прочла достаточно романов, чтобы как минимум усомниться в его словах». «Начитанная и практичная», — рассмеялась я. «Более чем», — серьезно сказал Орос. «Кстати, она уже помолвлена. Правда, еще год назад Инай заявила мне, мол, замуж она выйдет за того, кого я укажу, лишь бы не был вовсе отвратителен и стар. Но если муж ей не понравится, то искать утешение она будет на стороне, и пусть я ей не пеняю на это». А на вопрос, откуда такие идеи, ответила: «Мать научила». «А кто жених?» — поинтересовалась я. «Старший сын господина Авниса», — ответил Орос, и многое встало на свои места. «Однако Арнай отдает дочь за купца. Хороший юноша. Даром, что не благороден. Впрочем, это не важно. Он все равно войдет в мою семью». «Вот как?» — подивилась я. «Обычно Арнай не слишком охотно вступали в браки с низкородными». «Почему?» «Все те же драгоценности, госпожа Нарн», — улыбнулся Орос. «Они передаются от матери к дочери. Но мне не хотелось бы, чтобы они покинули семью. Рина Авнис — хороший юноша. Он по душе Инаи. И у отца его предостаточно денег. Это будет прекрасный брак. Авнис счастлив тем, что его внуки будут носить титул Арная. А моим предприятиям не помешает финансовая поддержка. Это ведь закономерно, не так ли?» «Вполне», — ответила я, стараясь уложить в голове эти сведения. «Выходит, дочери вашей не было никакого смысла красть драгоценности?» «Никакого», — покачал головой Орос. «Они и так принадлежат ей. А уж если ей вздумается бежать с кем-то, то сделать это можно и после свадьбы с Авнисом, когда драгоценности окажутся в полном ее распоряжении. И уж вряд ли она лишила бы себя удовольствия показаться на собственном бракосочетании в бриллиантовом гарнитуре. Поверьте, я знаю свою дочь. Вряд ли она рассуждала бы иначе. К чему лишние сложности? А что достанется старшему сыну?» — поинтересовалась я. «Поместье, титул, все доходы», — ответил Орос. «Если вы о деньгах, то в них он никогда не знал недостатка. Однако он пошел в меня. Никогда не тратил сверх необходимого. А вот Ивену я оставил бы только содержание, но он, похоже, одумался и сумел обеспечить себя сам. Как любопытно». Я поёрзала в кресле. «В самом деле, отличная загадка. Вашим домочадцам красть драгоценности было ни к чему, скорее всего. Инаи они очень скоро достались бы и так, во всяком случае. Кстати, как ваши сыновья относились к этому факту?» «Спокойно», — ответил Орс. «Они с детства знали, что драгоценности матери принадлежат только сестре». «Так принято, я ведь сказал. Они передаются от матери к дочери». «Но соблазн велик», — заметила я, дымя трубкой. «Сестра уйдет из семьи, а вместе с нею сокровище. Вы ведь не делали будущую свадьбу с Авнисом достоянием гласности, не так ли?» «Сыновья знали», — твердо ответил Орос. «Более того, мать они боготворили, и против ее воли не пошли бы. Те вещи принадлежат только Инае. «Знал бы ты, на что идут люди ради сотни аров, не говоря уже о семейных ценностях», — подумала я, но промолчала. «А сколько стоили похищенные драгоценности?» — спросила я. «Хотя бы примерно». Орос назвал сумму. Я присвистнула. Он поспешил пояснить. «Видите ли, госпожа Нарон, все не так просто. Моя жена не могла похвастаться знатным происхождением. Ее дед — известный ювелир, из очень богатых, но и только. Те драгоценности, о которых идет речь, он делал сперва для своей жены, хоть ей и некуда было их надевать, а потом и для внучки, когда она вышла за меня замуж. Они бесценны не столько потому, что камни и металл стоят бешеных денег, сколько потому, что работа этого мастера...» Орос перевел дыхание. «Вот, взгляните». Он протянул мне медальон. «Совсем простой, серебряный с аквамаринами. Но таких вещей я не видела никогда. Безделушка выглядела произведением искусства, каким не погнушался бы и его величество». «Это просто поделка», — сказал Орос грустно. «Их много. А то, что он сделал для жены и внучки...» «Могу представить», — вздохнула я. «Кстати, вы можете рассказать подробно, что именно у вас украли?» «Конечно». Орос полез за пазуху. «Вот опись большей части драгоценностей. Ее сделали еще при жизни деда жены. С рисунками. С тех пор коллекция пополнилась. Я покупал кое-что для жены, для дочери. Но те вещи ценятся только за драгоценные камни и металл. И их вор не тронул, кстати сказать. Очень интересно». Я просмотрела бумаги. «Однако, дед жены Ороса понаделал такого, что даже у меня текли слюнки при виде одних лишь схематичных рисунков. Шут с ними, с камнями. Но если все эти вещи выглядели не хуже медальона Ороса, то я понимаю неведомого вора». «Самое обидное, госпожа Нарон», — вдруг понурился мой клиент, «это если вдруг окажется, что драгоценности украли просто так, ради рыночной их цены, и растащат по камушку, и никто никогда больше не увидит того изумрудного ожерелья и броши с бирюзой». «Подождите паниковать», — попросила я. «Арнай Орос, едемте к вам. Я должна взглянуть на ваш сейф. Вот тут и пожалеешь, что нельзя установить на сейф, где хранятся такие сокровища, особую защиту вроде той, что на моем доме. Но, увы, такое доступно разве что королям. С другой стороны, это тоже палка о двух концах. Если человек ставит этакие запоры, значит, ему есть что прятать. Отличная наводка для вора. Впрочем, сейчас речь не о том. Дорога не заняла много времени. Мой клиент обитал не так уж далеко от Заречной. Встретили меня настороженно. Похоже, слуги Ороса жили здесь давно. Хозяина любили, а всякое вторжение чужаков воспринимали как личное оскорбление. «Точно никто из прислуги не мог вынести драгоценности?» — спросила я по пути. «Не думаю», — упорно отвечал Орос. «Я их всех много лет знаю. К тому же шифр сейфа им неизвестен». «Наивный человек», — подумала я с усмешкой. «Ну ладно, со слугами можно побеседовать и позже, а пока...» «Кроме того», — добавил Орос, — «я, кажется, забыл упомянуть. Когда никого из нас нет дома, слуг я чаще всего тоже отпускаю. Им ведь полагаются выходные дни. Тогда в доме оставались только повар да нянька Инай. А откуда кто-то извне мог узнать, что хранится у вас дома?» — поинтересовалась я. Орос пожал плечами. «Жена, пока была жива, надевала кое-что, когда мы выезжали. Инай опять же любит драгоценности. Для молодой девушки там немногое подходило, но кое-что все же нашлось. Думаю, этого было достаточно, чтобы сделать вывод о наличии у меня этих вещей. Опять же, когда-то делали опись», — кивнула я. «Кстати, зачем?» «Она была приложена к завещанию деда жены», — ответил Орос. «У него осталось много наследников, поэтому завещание он написал очень подробное, с четкими указаниями, кому что должно достаться». «Прекрасно. То есть, по идее, с описью могли ознакомиться еще какие-то люди», — сказала я. «Еще интереснее». Я осматривала опустошенный сейф. «Ничего не трогали?» «Только ваш коллега смотрел, что к чему», — ответил Лорс серьезно. «Но ничего не обнаружил. Деньги, видите, не взяли. То, что дарил Инай, я тоже. Я проверил все на месте. И документы не тронули. Лишь переложили с места на место. «Это интересно», — процедила я, чувствуя приятный зуд в кончиках пальцев. «Как давно мне не приходилось сталкиваться с такими делами. Арне Орос, я полагаю, мы можем исключить из числа подозреваемых вашу дочь?» «Неужто?» — встрепенулся он. «Отчего?» «Да вот...» — я провела пальцем по кромке замка. «Смотрите, кто мог похитить ваши драгоценности? Во-первых, тот, кто был хорошо осведомлен о них. Во-вторых, тот, кто имел к ним доступ. Иная располагала и тем, и другим. Но вы сами раскрыли мне мотивы, по которым она не могла стать воровкой. Ну, и я вижу теперь. Сейф вскрыт». «Да, я тоже это вижу», — покосился на меня Орос. «Это меня и удивило. Дверца настежь, а следов взлома нет. Слушайте внимательно. Вскрыт, а не открыт», — усмехнулась я, снова проводя кончиками пальцев по дверце сейфа. «Опытный вор, конечно, может открыть сейф так, что следов не останется. Но это не наш случай. Видите ли, господин Орос, тут было использовано некое заклинание, просторечие, именуемое отмычкой. Они бывают разными. Например, подходящими к данному конкретному сейфу. Вы хотите сказать, что воровал маг? Не обязательно. Воспользоваться этой отмычкой может любой. Другое дело, что она очень дорого стоит. Вернее так, та, что предназначена для определенного замка, по карману почти любому. Для того, чтобы получить ее, конечно, пришлось бы подкупить слуг или войти в доверие к вашим домашним, выяснить, что за замок у вашего сейфа. Но это опять-таки не наш случай». Я с удовольствием набивала трубку. «Да, мой коллега дал маху. А может, просто не знал, что существуют такие вещи. Опыта пока не набрался. Тут воспользовались иной отмычкой. Она действует на любой замок. Ей нипочём любой шифр. Но стоит она таких денег. Кстати, можно сказать, что злоумышленник, скорее всего, проник извне», — заметила я. «Двери такой отмычкой тоже можно открыть». «Нет, Арне Орос, это не любители. И не ваш нуждающийся младший сын. Им бы просто неоткуда было взять средства на такую отмычку. Орудовал профессионал. И я могу вас успокоить. Ожерелье и серьги не распилят и не разберут по камушку. Охотились на эти вещи именно как на произведение искусства. А то, что вы покупали позже, ценно именно камнями и металлом. Не тронули вовсе. Это заказная кража, Арне Орос», — закончила я. «Жаль, что вы обратились ко мне так поздно. Боюсь, большая часть ценностей уже покинула Арастон». «Если бы я знал, что вы здесь», — вздохнул Орос. «Ваш юный коллега ничего не смог сделать. Посоветовал обратиться в сыскное отделение. Но вы сами понимаете, что...» «Конечно», — криво улыбнулась я. «Вам нужна конфиденциальность на тот случай, если все же окажется, что в деле замешаны ваши родные, так?» «Верно. Я почти уверена, что никто из ваших детей не виновен в краже», — сказала я. «Есть небольшая вероятность, что это мог сделать Ивен в обмен на то поместье и выплату его долгов, но не думаю, что заказчик так рискнул бы. Ведь юноша мог обо всем рассказать вам. А вот кто заказчик? Придется искать. Времени прошло немало, и не думаю, что поиски закончатся быстро. Тем не менее, я не стала бы сдаваться. Я наведу кое-какие справки, Арне Орос. И я сделаю все, что в моих силах, чтобы отыскать ваши драгоценности». «Неплохо. Первое дело, и уже магический душок», — подумалось мне. «Я рассчитываю на вас, госпожа Нарен», — бледно улыбнулся он. «А теперь я должна переговорить с вашей дочерью», — сказала я, — «и со слугами». Иная оказалась именно такой, как я ее себе представляла. Небольшого роста подвижная девушка, очень привлекательная. С возрастом должна превратиться в красавицу. Такому типу внешности годы идут только на пользу. Казалось, пропажей драгоценностей она вовсе не огорчена, но на самом деле это было совсем не так. Я видела. Просто она не желала еще больше расстраивать отца, поэтому и крепилась. Разговор с ней не дал ничего нового. Я убедилась, что девушка не глупа, к романтическим бредням не склонна, в людях разбирается неплохо, и обвести ее вокруг пальца не так-то просто, несмотря на кажущуюся ее беспечность и легкомыслие. За этим милым фасадом крылись железная воля и холодный расчет. Надо думать, молодому Авнису придется жить под каблуком у женушки. Это бразды правления в руки мужа не отдаст. Готова поклясться. Узнав, что я подозреваю Ивена, Иная заметно распереживалась. «Это не мог быть он, госпожа Нарн», — повторяла она снова и снова. «Ивен очень хороший, просто... Ну, просто у него слабый характер. Его баловали, и вот». «А вас, значит, не баловали», — хмыкнула я. «Меня не слишком», — серьезно ответила Иная. «А Ивен маленьким очень много болел. И вот что вышло. Поверьте, ему бы и в голову не пришло взять что-то. Знаете...» Девушка оглянулась, понизила голос. «Отец, наверное, сказал вам про деньги». «Сказал», — кивнула я. Кажется, Иная собой гордилась. «Это не все», — сказала она. «Однажды так вышло, что Ивен очень проигрался и очень сильно поссорился с отцом. А на него уже наседали кредиторы. Я не могла взять сразу много денег. Отец бы заметил. А меньшая сумма Ивена бы не спасла. И тогда я предложила ему взять одно из моих колец или браслет. Не из прадедушкиных драгоценностей, конечно, а из тех, что мне отец дарил». Она вздохнула. «Я бы сказала, что потеряла. А Ивен мог продать эту вещь и расплатиться». «А он?» «Отказался», — развела руками Иная. «Сказал, чтобы я не выдумывала глупостей, что ничего он не возьмет, и вообще деньги — это одно, а драгоценности — совсем другое. Да и я подумала, его же любой обманет. Дадут полцены, вот и все. Хотела уже сама поехать к ювелиру, но тут отец Ивена простил. Он почти всегда его прощает. А Ивен был такой несчастный». «Такие несчастные годами могут тянуть деньги из родных», — подумала я. «Орос еще долго терпит». «Ивен думает, что отец его презирает», — сказала вдруг Иная. «Потому что он такой. Не может справиться с этой дурной страстью к игре. И всегда ставит ему в пример Итора. У того характер так характер. Когда он приезжает, Ивен мигом бросает играть и сидит дома. Знает, что Итор может ему и взбучку устроить. Это не отец. Я знаю, Ивен хочет, чтобы отец им гордился. Только никак не выходит». «А ваш отец действительно презирает Ивена?» — спросила я. «Нет, не думаю», — помолчав, ответила она. «Он на него злится, ругает, но все равно любит. И больше себя винит, что вырастил его таким». «Любопытная семейка», — подумалось мне. «Впрочем, разве бывают иные?» «И это не он», — снова сказала Иная. «Правда, госпожа Нарн. Да и я же говорю, если бы стало совсем плохо, а он всегда мне все рассказывает, я бы взяла и продала потихоньку что-нибудь из своих вещей, как собиралась, вот и все, и не сказала бы ему, откуда деньги». «Так, может, вы их уже продали?» — поинтересовалась я. «Купили брату поместье, а чтобы не обнаружилась пропажа, инсценировали кражу?» «Нет, госпожа Нарн», — серьезно сказала девушка. «Я могла продать только то, что ношу постоянно. Вот, вот, еще это». Она растопырила пальчики, демонстрируя мне кольца. «Дорогие, но не идущие ни в какое сравнение с пропавшими». Повертела браслеты на запястьях. «Про них я еще могу сказать, что потеряла, или они мне надоели. На оплату долгов этого бы хватило, но не на покупку поместья. А те вещи, те все лежали в запертом сейфе. Отец открывал его, только когда я куда-то выезжала, чтобы достать украшения. Как я взяла бы что-то, даже если бы захотела?» «Вы знали, где тайник с деньгами. Могли подобрать ключ и шифр», — заметила я. «Ну а куда я тогда делала все остальное?» — серьезно спросила Иная. «Припрятали, чтобы продать, когда дела вашего брата опять пошатнутся», — ответила я. «Но такие вещи нельзя продать незаметно», — резонно заметила девушка. «Сразу пошли бы слухи. А если по частям? У меня бы рука не поднялась». «Даже ради Ивена?» — спросила я. Иная промолчала. Видно было, что она не знает ответа на этот вопрос. «Это не я», — сказала она серьезно. «И не Ивен». «Это мы еще проверим», — пообещала я, и мы распрощались. Разговор со слугами тоже мало что прояснил. Все они жили в доме давно, родом были из поместья Ороса, считались едва ли не членами семьи. Это, конечно, ничего не значит, когда речь идет о больших деньгах, но поймать кого-то на лжи мне пока не удалось. Слишком мало было улик. Возможно, что-то нашел мой юный коллега, которому Орос дал отставку. Не могла же я, право слова, заявиться к нему и потребовать поделиться обнаруженным. Нет, здесь пока тупик. Нужно проверять другие версии. С этой мыслью я и отбыла из дома Ороса. Я держала путь к рыночному кварталу, в обиходе, именуемому еще разбойным, в заведении под названием «Три кружки», где прежде меня всегда встречали с распростертыми объятиями. радушно встретили меня и на этот раз, явно не узнав. Теперь тут заправляли старшие сыновья папаши Власи. А вот когда он сам, теперь лишь следивший орлиным взором за происходящим в его владениях, обнаружил, кто пожаловал к нему в гости, госпожа Нарн. Папаша Власий заметно постарел, но выглядел еще вполне крепким. «Госпожа Нарн, вы же...» «Я жива и здорова. На сей раз я позволила старику обнять меня. От меня не убудет, а ему приятно». Объятие вышло не по-стариковски крепким. Папашу Власий еще рано было списывать в утиль. Надо думать, сыновей он пристроил к делу, чтобы учились под его присмотром, а вовсе не потому, что состарился, и счел это занятие себе не по силам. «Обстоятельства так сложились, что...» «Молчите, молчите, госпожа Нарн», — отмахнулся он, разжав руки. «Не желаю знать. Вы живы, вот и прекрасно». Он понизил голос. «Но уж папаше Власию могли бы сказать, что к чему?» «Не успела, право слово», — вздохнула я. «Уж простите, Власий, такая работа». «Да разве что говорю», — смешался он. «Пожалуйте, госпожа Нарн. Ваше любимое завсегда подам». Мы поговорили немного. Я узнала немало интересного о жизни разбойного квартала, и не только. Власий получил от меня поручение поглядывать за торговцами краденым, в особенности же драгоценностями. Я очень сомневалась, что сокровища Ороса всплывут в таком месте, но чего только не бывает. Опять же, папаша Власий взялся напомнить местным, кто такая Флосия Нарн, и почему с ней стоит сотрудничать, а это немалого стоило. Пора было возвращаться к работе по-настоящему. От обедов у папаши Власия я направила лошадь в прямо противоположном направлении — сыскное отделение. Там, к моему приятнейшему удивлению, заправлял мой старый знакомый — Вислас, уже подполковник. Моему появлению он удивился настолько, что я убедилась. Маскируюсь я прекрасно, раз уж даже осведомители соскорей меня не засекли. Впрочем, наверное, просто не успели. Я ведь совсем недавно решила объявиться открыто. Слухи еще не распространились. «Кого я вижу?» Вислас был искренне рад. «А я был уверен». «Слухи, Вислас, дурацкие слухи», — сказала я, устраиваясь в кресле напротив и закуривая. Признаться, мне уже немного надоело излагать свою версию событий, но это придется делать еще долго. «Я просто уехала по делам, а тут какая-то сволочь спалила мой дом. Только и всего. А шуму на весь Арастон». «Точно, точно», — кивнул он и не стал расспрашивать дальше. Хотя я видела по глазам. Он мне не поверил. «Чем могу помочь, госпожа Нарн? Вы ведь к нам не с пустыми руками». Я кратко изложила свою просьбу. Присматривать за рвущимися на новую родину арастонцами, а особенно обращать внимание на обладателей драгоценностей. Опись с рисунками прилагалась. Я сняла копию с документов Ороса, провозившись битый час. Конечно, пришлось заручиться согласием Ороса на привлечение сотрудников сыскного отделения. В одиночку, даже с помощью осведомителей, мне пришлось бы туго. Людей Вислас выделил проверенных. Тех, что болтать не станут, да имени клиента им и не называли. Нам когда-то приходилось уже так работать. Сегодня я помогу соскорям, завтра они мне. К счастью, Орос внял глазу рассудка. Иначе с его делом мне пришлось бы возиться аккурат до будущей осени. Впрочем, это не исключалось и теперь. «Вы снова с головой в работе», — констатировал Вислас, когда я договорила. Он мало изменился. Разве что стал еще более уныл, да посидел немного. «А как иначе?» — усмехнулась я. «Вы тоже времени не теряли. Он уже подполковник». «Лучше бы я оставался майором», — мрачно сказал Вислас. «Быстро в звании растут только на войне, сами знаете. Войны нынче нет. Да и не в том я подразделении, но не мое это место. Я не карьерист, в отличие от многих, госпожа Нарн. Меня устраивало мое положение». «Но вас все же сочли достойным этого звания», — сказала я. «Полагаю, вполне заслуженно. Я помню, как мы с вами работали вместе. Вы отличный специалист». «Был», — скривился Вислас. «А теперь руковожу, а на подхвате молодые да ранние. Поверьте, госпожа Нарн, лучше бы мне по-прежнему ловить воров в разбойном квартале. Помните?» «Еще бы», — хмыкнула я, припомнив нашу вылазку. «Это когда меня едва не угробили». «Именно. И вы еще сказали, что совпадение, мол». Вислас смотрел серьезно и строго, и я не смогла не произнести. «Вы были правы тогда. Меня хотели убить, но я не имела права ничего сказать. Такое уж попалось дело». «Да я и так понял», — хмыкнул Вислас. «Вы же, госпожа Нарон, всегда сами по себе действовали. Редко что объясняли. А в тот раз понял я, что нечисто». «И доложили», — кивнула я. «Я так и думала, что это его рук дело». «Служба!» — развел он руками, и мы рассмеялись. Я была рада, что теперь Вислас заведует сыскным отделением. «Прекрасный человек. Давно мне знакомый, пусть не блещущий умом, зато цепкий и хваткий. Словом, то, что нужно. Хорошо, что его оценили по достоинству». Мы поговорили еще немного, и тут в кабинет проник ординарис Висласа. Что-то сказал ему. «Проси», — велел он, обратился ко мне. «Госпожа Нарон, это по делу. На пару минут, не более. Обождете?» «Конечно», — сказала я, отходя к окну. У коновизи прибавилось лошадей. Появился холеный буланый жеребец. Кто-то вошел. Шаги были уверенные, тяжелые. Вислас произнес, видимо, привстав навстречу. «Рад вас видеть». «Взаимно», — ответил посетитель. Голос был низкий, хриплый, простуженный. «Господин подполковник, я по поводу тех документов. Случился рядом, решил забрать лично. Вы же знаете». «Да, ваш ординарец — это притча во языцах», — рассмеялся Вислас, поднимаясь и огибая стол. «Подождите, прошу вас, сейчас принесу. Моему ординарцу их тоже лучше не доверять». Он вышел. Я неспешно набила трубку, раскурила. Обернулась, смерила взглядом гостя Висласа. «Какая неожиданная встреча!» — деревянным голосом произнес молодой гвардеец в капитанском чине. «О, да!» — искренне ответила я. Я видела, как он растерян, но оценила, насколько хорошо капитан держит себя в руках. Припомнила кое-что, сопоставила пару фактов и добавила. «Уже не первая, господин капитан». «Что?» «А босс», — напомнила я. «Примерно 2 недели назад у въезда в Арастон вы были на буланом жеребце, не так ли? Вон, том самом, что во дворе стоит». «Вы...» — он наклонил голову. «Я принял вас за мужчину». «Вы тоже сильно изменились», — улыбнулась я. Продолжить беседу не удалось, вернулся Вислас. Протянул папку, с интересом поглядывая на нас обоих. «Вот, прошу, здесь все необходимое». «Благодарю», — кивнул тот. «Всего доброго». Хлопнула дверь. Я осталась наедине с Висласом. «Помните его?» — спросил он, как ни в чем не бывало. «Хороший парень. В таком возрасте уже капитан. Знаете, служба под вашим началом послужила ему отменной рекомендацией. Да и его величество ему благоволит». «Вот как?» — сказала я. «Стремительная карьера», — произнес Вислас. «Плюнул на армию, перевелся сперва в сыскное, а теперь...» «Вы сами видели?» «Я видела». «Видела нашивки. Не алые, как у гвардейцев, а темно-красные. Еще кое-какие мелкие различия. Это уже было охранное отделение. Одна из групп, занимающихся наиболее щекотливыми вещами. Кто не знает, сходу не отличит. Но я-то на арастонских знаках различия собаку съела. И звание капитана для такого подразделения — это очень и очень немало. Не мудрено, что Вислас обращается к нему как к равному. «Уже 1/2 года, как формально руководит своим подразделением», — сообщил Вислас. «Начальник-то староват, готов уйти на покой, как только его величество отпустит. Вернее, как заместитель в силу войдет. Рано ему пока. Вы же знаете, капитана во главе подразделения не поставят, да и Молтон еще. Не поймут, сами понимаете». «А вы не об этом молодом человеке говорили, когда упоминали о карьеристах?» — поинтересовалась я, как бы между прочим. «Нет, я в общем», — махнул рукой Вислас. «Хотя это тоже похож. В подобном возрасте этакие чины, знаете ли. Но оно все недаром ему досталось. Служит не за страх, а за совесть, всегда при деле. Да и то. Семьи нет. Доходов особых тоже. Только служба и остается. У него вроде бы была сестра», — припомнила я, оценив, как ненавязчиво подполковник сдает мне коллегу. «Да, слышал что-то», — кивнул Вислас. «Но живет он один, это точно. Довелось как-то бывать проездом». Он посмотрел на меня с хитрецой. Не знаю, что он там думал. Вряд ли та давняя история стала достоянием гласности. Скорее всего, посчитал. Мне просто интересно узнать, как сложилась карьера моего бывшего сопровождающего. В целом, так оно и было. Я усмехнулась про себя. Охранное отделение. Подразделение, тесно связанное с сыскным. Оно, помимо всего прочего, ведало особенно странными и подозрительными преступлениями. Привлекало на помощь судебных магов, как Вислос в свое время. Кроме того, тамошние господа занимались и разного рода деликатными поручениями королевской семьи, а таковых во все времена бывало немало. Именно там, к слову, служил Ференс Лагарста, хотя и не афишировал этого. Правда, он подвязался на несколько иной ниве. Шпионаж высшего уровня, разного рода контакты. А вот мой старый знакомец работает по другому направлению, больше связанному с сыскной деятельностью. Что ж, это по меньшей мере интересно. Но как, однако, тесен мир? В который раз в этом убеждаюсь. Мы поговорили еще немного. Вислос поделился кое-какой любопытной информацией, а затем распрощались. Буланый жеребец по-прежнему стоял у коновизи, заботливо прикрытый попоной. Видимо, у его хозяина нашлись еще какие-то дела в этом заведении. Я не спеша отвязала свою кобылу, сунула ей сухарик. Злобная животина понемногу привыкала ко мне, и уже можно было дать ей что-нибудь с руки, не опасаясь, что цапнет. Моей серой она, конечно, не чета. Та была куда спокойнее, но что поделаешь. Придется дрессировать эту лошадь. Если бы она еще магии не боялась. Кто-то прошел мимо меня. Военный, конечно. Так цокают только подкованные каблуки армейских сапог. Да и шагал человек уверенно, будто по плацу. Впрочем, кому тут еще оказаться? Разве что посетителю какому-то. Госпожа Наран. Я подавила усмешку. Так и есть, это он. Видимо, ждал, когда я выйду от Вислоса, не желая говорить в стенах управления. Слушаю вас, господин капитан. Отозвалась я, смерив его взглядом. Красивым его по-прежнему назвать было нельзя, но... Я оказалась права. За 10 лет из невзрачного мальчишки Лаурень превратился в довольно интересного мужчину. «Вы хотели о чем-то у меня спросить?» «Я не знал, что вы вернулись в Арастон», — медленно выговорил Лаурень. «Прекрасно», — произнесла я. «Маскировка моя не пропала даром. Я и не хотела, чтобы кто-то узнал о моем возвращении раньше, чем я того пожелаю». Лаурень промолчал. Ему-то как раз знать полагалось. Стоило вспомнить о месте его службы. И все же его ищейки меня прозевали. Мелочь, а приятно. Впрочем, будь сам Лаурень в городе, до него наверняка дошли бы кое-какие слухи, которые он сумел бы истолковать верно, но, увы. Как сообщил Вислос, едва вернувшись в Арастон тогда, одновременно со мной, Лаурень снова отправился по каким-то таинственным делам. Надо думать, жизнь у него была крайне неспокойная. «Могу я узнать о причинах, побудивших вас вернуться?» — спросил он ровным тоном, разбирая поводья своего жеребца. Годы пошли ему на пользу. Он совсем перестал заикаться и выучился превосходно скрывать эмоции. «Ну, разумеется», — охотно ответила я, и Лаурень посмотрел мне в глаза. Взгляд оказался далеко не прежний. Цепкий, холодный взгляд взрослого мужчины, успевшего кое-что повидать на своем не таком уж долгом веку. «Вы ведь из профессионального интереса любопытствуете?» «Именно так. В таком случае отвечу. Меня привела обратно в Арастон банальная скука», — сказала я почти чистую правду. «Неужели вам не нашлось занятия на островах?» «О, вы знаете, куда я отправилась?» — приятно удивилась я. «Я всего лишь предположил». Лаурень чуть вздернул подбородок. Он немного прибавил в росте с тех пор, как я видела его в последний раз, но все равно был заметно ниже меня. «Итак, вы вернулись, потому что вам стало скучно?» «Совершенно верно. Этот разговор забавлял меня несказанно. Не сомневаюсь, собеседники, знавшие только капитана Лаурени, наверняка были бы впечатлены этим взглядом и этим тоном, но, увы, я прекрасно помнила смешного вихрастого лейтенанта. А вораста не скучать не приходится. Я уже по горло в делах». Лаурень промолчал. «Я могу откланяться, господин капитан?» — поинтересовалась я, взяв кобылу под усы. «Я сказала о делах не для красного словца. Меня в самом деле ждут кое-какие неотложные заботы». «Разумеется, госпожа Наран», — коротко кивнул он. «Не смею вас более задерживать». «Господин капитан!» — окликнула я, уже сев верхом. «К слову, Посылать за мной никого не нужно. Я проживаю по прежнему адресу». «Я не собирался делать этого, госпожа Нарн». Лаурин нахмурился. «Конечно», — улыбнулась я. «А вот тот молодой человек у ворот, с характерной физиономией водилы, просто наслаждается отличной погодой, верно?» «Всего доброго, господин капитан». «Водила». На профессиональном жаргоне сотрудников сыскного отделения и частных сыщиков тот, кто водит человека, тайно следит за ним. «Всего доброго, госпожа Нарн». Кивнул он в ответ, и я выехала со двора, отметив краем глаза. Лаурин сделал водиле какой-то знак, и тот остался на месте. «Предусмотрителен, однако». Просчитал, видимо, что если уж о моем прибытии никто не знал, то и место своего обитания я могу скрывать. Решил выяснить. Но водилу мог бы и получше подобрать. Этого только слепой не засек бы. Или на то и был рассчитан? Чем думать о подобных пустяках, решила я. Лучше заняться делом Ореса. Время шло, информации пока не было, но я всегда могла найти, чем заняться.